Генри. На полу лежала его трость. Рядом темный шнур, черный шпагат с завязанными на нем узелками. Шнур и трость казались брошенными как попало, будто Генри обронил эти вещи в драке или забыл их, когда убегал. Но куда? Генри! Я поднял шнур и стал разглядывать узелки. Сперва два подряд, потом пропуск, еще три узелка, опять пропуск. Потом узелки шли группами по три, по шесть, по четыре и по девять. «Генри!» — крикнул я громко. И побежал стучаться к миссис Гутьеррес. Она открыла дверь, увидела меня и разрыдалась. Глядела на мое лицо, а слезы так и катились по ее щекам. Протянув пахнущую маисовыми лепешками руку, она погладила меня по лицу. «О, бедный, бедный, входи! Ох, ох, бедный! Садись! Садись! Есть хочешь? Сейчас принесу. Нет, садись, садись. А кофе хочешь?» «Да». Она принесла мне кофе и вытерла глаза. «Бедный Фанни! Бедный чокнутый! Что?» Я развернул газету и, держа перед ее глазами, показал объявление. «Не читаю. Инглис...» «Английский, испанский». Попятилась она. «И не надо», — сказал я. «Не помните? Фанни не приходила к вам звонить с этой газетой?» «Нет, нет». И тут же краска залила ее лицо. Она вспомнила. «Ступидо». «Глупая». Испанский. «Си, приходила. А куда звонила, не знаю». «Она долго говорила? Много?» «Долго». Миссис Гутьеррес приходилось переводить в уме каждое мое слово, но вот она энергично затрясла головой. «Си, долго. Долго смеялся. Она так смеялся и говорил, говорил и смеялся». Смеялась, приглашая к себе ночь, бесконечность и вечность, подумал я. И держала в руках эту газету. «Миссис Гутьеррес». Миссис Гутьеррес повертела газету, словно это была китайская головоломка. «Может, Си, может, но. Эту ли, другую ли, не знаю. А Фанни теперь у Бога». Чувствуя, что потяжелел втрое, я повернулся и, держа в руке сложенную газету, прислонился к двери. «Хотел бы и я там оказаться», — сказал я. «Можно от вас позвонить?» По наитию я не стал набирать номер зеленой зависти, указанный в объявлении. Я подсчитал узелки, завязанные Генри на шнурке, и набрал получившийся номер. «Издательство «Янус», — ответил гнусавый голос. «Зеленая зависть. Не вешайте трубку». Аппарат уронили на пол. Я услышал, как тяжелые шаги прошаркали по сугробам скомканных бумаг. «Сработало!» – заорал я, испугав бедную миссис Гутьеррес. Она даже отшатнулась от меня. «Номер совпал!» – прокричал я выпуску зеленой зависти, который держал в руке. Для чего-то Генри узелками обозначил на своем памятном шнурке номер издательства «Янус». «Алло! Алло!» – звал я в трубку. Но слышно было только, что в далекой редакции «Зеленой зависти» дико визжит какой-то маньяк, прикованный рехнувшимися, бешено бренчащими гитаристами к электрическому стулу. А два гиппопотама с носорогом, отплясывая в сортире фанданго, пытаются заглушить их музыку. В этом бедламе кто-то упорно стучал на машинке, а кто-то наигрывал на гармошке под барабан. Подождав минуты четыре, я грохнул трубку на рычаг и в неистовстве ринулся к дверям. «Мистер!» — закричала миссис Гутьеррес. «Почему так волнуешься?» «Почему, почему заволнуешься тут?» — надрывался я. «Кто-то бросает трубку и больше не подходит к телефону, а у меня нет денег, чтобы добраться до этой сволочной редакции. Она где-то в Голливуде. Не звонить снова нет смысла. Трубка-то снята, а время поджимает. И еще Генри пропал. Неужели он умер, черт побери?» «Не умер», должна была сказать миссис Гутьеррес. «Просто спит». Но она ничего не сказала. Я, мысленно поблагодарив ее за это, вынесся вихрем в холл, не зная, куда бежать. Даже на то, чтобы доехать до Голливуда на несчастном красном трамвае, денег у меня не было. «Я... Генри!» — крикнул я в лестничный пролет. «Да?» — отозвался голос. Я повернулся, как ужаленный, и вскрикнул. Передо мной была темнота. «Генри, это я», — сказал Генри. и выступил в едва заметное пятно света. Уж если Генри решил спрятаться, так он спрячется как следует, его никто не найдет. Этот мистер подмышки опять был здесь. Думаю, он знает, что мы знаем обо всей этой каше. Я услышал, как он крадется по крыльцу под моим окном. Все бросил, как попало, и сбежал. Ты нашел, что я бросил? Да, трость и шнур с узелками, догадался, что они означают номер телефона. Хочешь, расскажу про эти узелки и этот номер? Хочу, конечно. За день до того, как Фанни ушла от нас навсегда, услышал я, как в коридоре кто-то плачет. Она стояла у моей двери. Я открыл. Пусть, думаю, вся эта печаль ко мне войдет. Не часто я встречал ее наверху. Она же не могла подниматься. Для нее это смерть была. «Я не должна была этого делать», — плачет она. «Я сама во всем виновата», — только и повторяет. «Вот, Генри, возьми это барахло и побереги его», — говорит. «Какая же я дура!» И сует мне старые пластинки, какие-то газеты. «Это очень важно», — говорит. Ну, а я подумал, что за черт? Но поблагодарил, все взял. А она так и пошла к себе вниз, плачет в голос и твердит: «Какая я дура!»